А как же миф о Довлатове увольне, которого все бьют? Примечание автора. Я научился печатать на машинке со скоростью машинистки, находящейся на грани увольнения. Я занимался штангой и боксом. У меня накопилось 6 благодарностей за отличную стрельбу. Кроме того, побывав в разных передрягах, я привык вести себя спокойно в затруднительных случаях. И еще я знаю, что человек, который хотя бы один единственный раз узнал большой страх, уже никогда не будет пижоном и трепачом. Кого он считает пижонами и трепачами, мы уже знаем, но победа над ними еще, ох, как далека. Пора разобраться как-нибудь в своем хозяйстве. Крепким ударом для него стал негативный отзыв о его стихах тетки Мары. К ее замечаниям внимательно относились многие знаменитости, включая маститого и самоуверенного Алексея Толстого. Кроме того, она вела самое известное в городе литературное объединение, в котором, кстати, занимался Виктор Конецкий, и потом очень ее благодарил. И вот разгромный ее отзыв о стихах племянника Сергея не оценила ни его образов, ни юмора, ни рифм. Так куда ж податься бедному Сергею, если родная тетка, к тому же прямо причастная к созданию литературной жизни в родном городе, не слышит его? Действительно, золотое клеймо неудачи, как сформулировала это Ахматова. Но клеймо золотое, из-за него мучаются, зато потом, после мучений, сияют ярче других. Да, долго еще Довлатову искать свое неповторимое, и одновременно с этим надо рулить своей жизнью. Это тоже необходимое качество для писателя. Конечно, здешний опыт был остро необходим, но кто сказал, что он должен продолжаться целых 3 года? Может быть, хватит уже? Вспомним опять Горького. Повар вовсе не обязан свариться в своем супе. Хотя сам Горький, казалось, варился долго, но ведь не сварился же. Вовремя выпрыгнул. И Довлатов все яснее осознает, здесь хватит. Надо быть там. Он внимательно оглядывает свою нынешнюю лагерную жизнь. Сдавать на шоферский класс запретили в штабе части. Машинку отобрал все тот же Найденов. Назвать путь Довлатова пассивным, подчиненным обстоятельствам, никак нельзя. Это лишь в книгах жизнь лупит его почем зря. Он внимательно и скрупулезно рассматривает проблему больной ноги, возможность комиссоваться. В письмах его к отцу сначала с некоторым недоумением читаешь призывы к донату побеспокоиться о Боре, знаменитом брате Сергее. Нельзя ли перевести брата в другое место? Брат, кажется, в это время сидит за свои художества. Нет, не о нем так беспокоится Сергей, хотя брата любит, прежде всего, как безотказного персонажа, но хлопочет не о нем. Читаешь воспоминания близких ему людей, и выясняется тайна, шифр. Под именем брат он проводит самого себя. Одна из рискованных, может быть, даже аморальных довлатовских мистификаций. Как бы заботясь о брате, он на самом деле просит доната похлопотать за себя. И отец, молодец, действует энергично, используя немалые свои питерские связи. Что делать? Плыть по течению нельзя. Во всяком случае, плыть до водопада. Какие у Довлатова появились соблазны в сыктывкарской жизни? Об этом расскажем в следующей главе. Письмо Торопыгина я получил, оно меня порадовало. Владимира Торопыгина помню. Толстый, веселый, был главным редактором «Авроры». Довольно осторожным, но, как многие другие, тогда погорел на нехватке бдительности. Напечатал стихотворение Нины Королевой, вскользь задевающей тему расстрела царской семьи. В тот год, когда пламя плескалось на знамени тонком, в том городе не улыбалась царица с ребенком, но это, кажется, случилось чуть позже. Примечание автора. Кстати, писал ли я тебе, что являюсь автором весьма популярного здесь стихотворения о стрельбах? «Выбей, мать твою, ети, 25 из 30». Настроение у меня приподнятое, горю желанием расторгнуть свой дегенеративный брак. Значит, уже обдумывает и готовит аэродром в Питере. Но прослужил-то меньше года. Сколько еще служить? Но служить тоже можно по-разному, можно и ближе к Ленинграду. Задача, стоящая теперь перед Довлатовым, проста, но трудна. Сформулировать ее можно и так. Чтобы написать зону, надо ее покинуть. Оторвать липкие щупальца реальности и воспарить. Здесь не напишешь. Здесь писать то, что нужно для успеха вещи, и чего на самом деле порой в реальности нет, тяжело и даже как-то совестно. Это все равно, что, работая на заводе, естественно, заботиться о нормальном ходе дел, вечерами грезить об авариях с человеческими жертвами, нереально, неловко и даже где-то стыдно. Литература не совпадает с реальностью, тем хуже для реальности. Способность Довлатова на решительные шаги, порой несовместимые с общепринятыми принципами, и сделала его личностью. Не каждый способен на такой прыжок. А что скажут вокруг те, с которыми так связан общими переживаниями, общей жизнью? Перебьются. Труба зовет. Другой бы так и изучал жизнь. Всю жизнь. И выше бы не поднялся. И что бы имели мы, читатели? Трогательные письма и юношеские стихи, которые сам Довлатов не включил ни в один свой сборник. Еще одно описание реальной жизни Коми СССР, объективное и где-то даже смелое, поскольку время уже требовало смелости в описании реальности. Проще говоря, мы имели бы еще одного уважаемого сыктывкарского писателя, я вовсе не говорю плохого. Но Довлатов хочет другого. Он должен создать супертекст, который сразу поставит его выше всех. А уж как пострадает при этом реальность, это дело десятое. Он должен быть там, где делается литература, разобраться и победить».